утром начинает звякать, что твоя роса из окаянных волосы глаз. Желтое лето, сири по ночам, лосовина трубят трудовой нове и ковыляет по холмам хвойное эхо. Сквозь огни, сквозь леса, на послушном ковре, на заре, на ветру, да со скоростью мира. Самое время, травы колосятся из пятой земли, словно из ведра, и никому не утолить их сладкое море. Круглые дни, ветруги, слоны, голубая пыль, ложу сунующих сапог. Целое время, сквозь очки, сквозь года, на мохнатом ковре, на заре, на его, да со скоростью мира. Целое время. Что там будет легко на закате дней, атака звучная луна, атака лишняя стена, атака прочно за окном. Желтое лето, сладкое море, самое время, самое время.